22. «О, боже мой!» — вырвалось у Энджи. Дилан, месивший кашу ложкой по тарелке, поднял голову. «А что такое, мамуль?» «Ничего. Кушай». Она вынула страницу из газеты и протянула ее Крейгу. «У вас в Компроде есть сотрудница по имени Дженни Янг?» «Вроде да. Я ее не очень хорошо знаю. А что?» Энджи постучала пальцем по небольшой статье под сгибом. «Почитай». Заголовок заставил Крейга затаить дыхание. «Происшествие в Западном Голливуде. Смерть женщины в результате несчастного случая». Он вчитался в статью. Дженнифер Янг, 31 год, из Западного Голливуда, умерла поздно вечером во вторник, получив удар по голове одной из оригинальных статуэток мальтийского сокола, которые использовались в качестве реквизита в одноименном фильме с Хамфри Богартом 1941 года. Бухгалтер компании-разработчика программного обеспечения Компрод, мисс Янг в момент инцидента возвращалась с работы домой. По череде маловероятных совпадений она вышла из салона автомобиля на бульваре Уилшир осмотреть две передние шины, проколотые средством принудительной остановки транспорта «Скорпион», похищенным тремя подростками с места погони дорожно-постовой службы за нарушителями скоростного режима в соседнем районе. Как позже заявили малолетние правонарушители, полицейское имущество они переместили без злого умысла, шутки ради. Сообщается, что из-за гудка автомобилиста, напугавшего ее, мисс Янг выпрыгнула на соседний тротуар, где сбила с ног Дамона Харриса, сотрудника Академии кинематографических искусств и наук. По причинам, которые еще только предстоит установить, Харрисон в это время нес в руке статуэтку сокола, экспонат особой выставки в штаб-квартире Академии, проходящей в павильоне в соседнем квартале. Пытаясь защитить объект, Харрисон подбросил сокола в воздух при падении, намереваясь поймать его до того, как он упадет на землю. Статуэтка ударила мисс Янг по голове, нокаутировав ее. Она упала на тротуар и ударилась головой о выступ бордюра. Мисс Янг срочно доставили на машине скорой помощи в больницу Седерс-Синай для оказания неотложной помощи, но по прибытии врачи констатировали смерть. «Господи», — сказал Крейг, — «маловероятные совпадения. Это было преуменьшение. Эти взаимосвязанные действия слишком напоминали игру «Мышеловка» или, что более точно, какую-нибудь абсурдную смерть из фильма «Пункт назначения». Снова на ум пришел случай с Тайлером. По телу Крейга пробежал холодок, и он посмотрел через стол на Энджи. Та ответила на взгляд с тревожным видом. Он и сам, чего уж греха таить, был встревожен не на шутку. «А что случилось?» — спросил Дилан. «Ешь свою кашу», — сказал ему Крейг. «Несчастный случай?» — Энджи хмыкнула. Он вернул ей газету со словами: «Уверен, что так». Но Крейг солгал, он не был уверен. Его мобильный телефон дважды издал отрывистый звуковой сигнал, сигнализируя о входящем сообщении. И Крейг быстро вытащил устройство из кармана брюк. Энджи тут же нахмурилась. «Мы же говорили, пока едим, лучше не браться за эти штуки». «Говорили, пап», — подтвердил с важным видом Дилан. «Ну...» — Крейг замолчал, не отвечая на обвинение. Он посмотрел на экран телефона и прочитал текстовое сообщение. «Всему руководящему персоналу предстоит совещание», — объявил он. «Мне нужно идти». Голос Энджи был тверд. «Я надеялась, это прекратится». «Я же говорил вам, что нет, пока консультанты все еще реют над конторой. Как только они уйдут, все вернется на круги своя. Все станет даже лучше, чем обычно», — поправился он. «Ты ведь не слишком поздно вернешься?» — обеспокоенно спросил Дилан. «Мы ведь с тобой должны дочитать книжку». «Мама может помочь тебе с этим». «Ну ты обещал». Энджи предупреждающе взглянула на него через стол. «Я выйду пораньше», — сказал Крейг. «Точно?» «Точнее, некуда». Дилан расплылся в счастливой улыбке. «Спасибо тебе!» Крейг поцеловал сына в макушку. «До встречи, сынок». «Пока, пап». Он попытался поцеловать Энджи, но жена увернулась. «Иди уже», — сказала она. Когда он приехал, машины Люпы все еще не было на парковке, но в конференц-зале на первом этаже уже собрались высокопоставленные сотрудники. Фил сидел на одном из стульев у прохода и жестом подозвал Крейга. «Есть идеи, о чем теперь пойдет речь?» — спросил Крейг, садясь. «Никаких». Крейг оглянулся и понизил голос. «Ты в курсе, что стало с Дженни Янг из бухгалтерии?» Фил нахмурился. «Нет, а что с ней?» «Вчера вечером ее убили». «Боже, как?» «Проломили голову статуэткой мальтийского сокола. Оригинальный, заметь, из тех, что были в фильме с Богартом». Фил не удержался от болезненного смешка. «Не о такой ли смерти мечтают все киноманы? Дженни обожала фильмы». «Остынь, умник, тут серьезное дело». «А я спорю, уверен, что в полиции его восприняли не так серьезно. Это ведь случайность, никак не связанная с деятельностью Компрот, верно?» «Верно», — мрачно бросил Крейг. В конференц-зале становилось все более многолюдно. Хмурый Скотт Чо прошагал перед Крейгом, переместившись в центр прохода, явно не желая сидеть рядом с ними, и Крейг еще больше понизил голос. «Интересно, именно этому посвящена встреча. Еще одно предупреждение?» Фил ответил еще тише, шепотом, и Крейг наклонился влево, чтобы расслышать его. «Я думаю, нам лучше здесь не обсуждать ничего», — сказал он, поднимая взгляд. Крейг проследил, куда смотрит Фил, и увидел новые камеры, установленные на стыке стены и потолка. Он кивнул, соглашаясь, и оба стали молча сидеть, напряженно глядя прямо перед собой, ожидая начала встречи. Им не пришлось долго ждать. Мэтьюс был, как всегда, пунктуален, хотя, как обычно, не взял на себя руководство встречи, а просто представил Патова и снова сел. Генеральный директор выглядел усталым, и в языке его тела звучало что-то, что наводило на мысль о загнанном звере. Как всегда уверенный в себе, Регус Патов вышел вперед. Откуда? Крейг не знал, так как до этого момента не замечал мужчину. «Человек-тень», — подумал он, — «иначе и не скажешь». Консультант улыбнулся собравшимся сотрудникам. «Я здесь сегодня, чтобы обсудить важнейший вопрос, касающийся всех членов семьи Компрот». «С каких пор мы семья?» — прошептал Фил. Крейг подавил смешок. «Как вы, возможно, знаете, а может и не знаете, сегодня исполнился месяц со дня сотрудничества БФГ с Компрот. Многое уже сделано, и у нас уйма новых инициатив. Они уже реализуются, и наше всестороннее исследование также не стоит на месте. Одним из наиболее важных нововведений является экономия денег на расходных материалах. О нем я и собираюсь поговорить сегодня. Я подготовил короткое видео для вас. Хочу, чтобы все посмотрели. Возможно, оно сделает мою точку зрения более ясной». Свет в комнате погас, и консультант отошел в сторону. С потолка опустился экран. Видео продемонстрировало сидящую на унитазе полную женщину, Крейгу незнакомую, с красным, искаженным в натужной гримасе лицом. «Это еще что такое?» — раздался голос Элейн откуда-то справа. «Это мой демонстрационный ролик», — сказал Патов. «Вы смотрите, смотрите». Женщина неловко встала, оторвала кусок туалетной бумаги, сложила его и вытерла зад. Она посмотрела на него, прежде чем бросить в унитаз. Затем отмотала еще немного и снова подтерлась. Она сделала это еще два раза, прежде чем смыть воду. Патов поставил видео на стоп, остановившись на особо смущающем кадре. Это всего лишь один из множества примеров того, как неправильное использование расходных материалов ежедневно обходится этой компании в значительную сумму. Только взгляните, сколько туалетной бумаги она использует. Этого хватило бы на 3-4 человек. И эта особа не единственный нарушитель. Мы выявили, что это один из самых распространенных способов неправильного использования ресурсов Компрод. Проще выражаясь, растрата. Консультант улыбнулся и прошел вдоль стены. Есть несколько способов решения этой проблемы. Первый и наиболее очевидный — проинструктировать всех сотрудников о правильной технике подтирания задницы. С этой целью мы создадим серию учебных пособий для всех подразделений, используя данное видео для негативной иллюстрации, как точно делать не стоит. «Это незаконно», — громко сказал Фил. Консультант, все так же неискренне улыбаясь, повернулся к нему. «Почему вы так считаете, мистер Аллен?» Фил указал на экран, где полная женщина замерла, натягивая брюки. «Сдается мне, вы не получили ее разрешение на съемку. А ежели так, то это вторжение в частную жизнь. Проще выражаясь, преступление». «Вы ошибаетесь, мистер Аллен». Консультант наклонил голову в притворном жесте задумчивости. «Мы получили разрешение данной особы на использование этой записи в любых целях, какие только сочтем уместными. Это раз. Два. Даже если бы у нас не было соответствующей санкции, предусматриваемой эффективным контрактом, для вас, увы, нет никакой гарантии конфиденциальности на рабочем месте в течение всего времени, пока мы проводим исследование. А вообще, мы имеем полное право показать это всем и каждому». Элейн поднялась с места, дрожа от гнева. «Это непотребное, волюнтаристское вторжение в частную жизнь. Никакой бумажкой вы не оправдаете неэтичность такого наблюдения». Она уставилась на консультанта. «Я так понимаю, камеры есть во всех женских туалетах или только в одном?» «Во всех, разумеется», — ответил Патов, откровенно глумясь. «Почему же вы думаете, что только в женских? И в мужских тоже. Мы отнюдь не сексисты». «Это значит...» «Да», — оборвал ее консультант. «И если хотите знать, вам не помешало бы немного кустик подстричь». Он очертил вокруг нижней половины ее тела круг, орудуя ухоженным ногтем указательного пальца. «Да и ножки побрить не помешало бы». Элейн багровея вышла из конференц-зала, и консультант совершенно невозмутимо посмотрел на сотрудников. «Будем честны», — воскликнул он. «Кто из вас, дамы и господа, знает эффективный способ подтереть зад?» Настала очередь Крейга встать. «Я думаю, есть более важные вещи в жизни компании и лучшие способы сэкономить деньги, чем следить за людьми в туалете», — сказал он с отвращением. Мэтьюс, слушая его тираду, хранил подозрительное молчание, уперев остановившийся взгляд в носки туфель. «Мы зачем-то печатаем отчеты, вместо того, чтобы пользоваться установленной системой электронного документооборота. Не выключаем в здании на ночь свет, и при всем этом вы всерьез считаете, что лучший способ экономии средств — нормирование туалетной, мать ее, бумаги?» «Да». Ответ был настолько прост и тверд, что Крейг растерялся. «Есть еще вопросы или комментарии, нет?» Патов хлопнул в ладоши. «Отлично. Значит, подводим итоги». Он сделал вид, что смотрит на часы. «У меня еще одна встреча через 10 минут. Вам всем нужно вернуться к работе». Он подмигнул. «Надеюсь, что и впрямь нужно. Мы разошлем график семинаров по эргономичному использованию бумаги, отдельно для мужчин и женщин, всем подразделениям в отделах. По мере возникновения проблем будут созваны дополнительные встречи со злостными нарушителями регламента. Спасибо, что пришли. И, пожалуйста, поделитесь информацией, которую мы обсудили, с вашими подчиненными». Нерешительные и растерянные люди стояли, оглядывались по сторонам и постепенно выходили из конференц-зала. «Я что-то не пойму, кто теперь рулит компанией?» — проворчал Крейг, когда плечо к плечу с Филом шагал по коридору. «Мэтьюс или этот выскочка?» «Не кричи так», — тихо сказал Фил, когда консультант шустро юркнул в зазор между их телами и побежал к сотрудникам, приближающимся со стороны лифта, приветствуя всех и каждого по имени. «Кен, рад тебя видеть! Марси, тебе как, не холодно в таком наряде? Выглядишь на все 100, Говард!» «Я лучше пойду по лестнице», — бросил Крейг. По пути в кабинет он остановился у стола Люпы, не обращая внимания на Тодда и Мартина, куковавших на своих обычных местах с планшетами в руках. «В туалетах стоят камеры», — сказал он Люпе. «Мы только что просмотрели видео, где сотрудница оторвала себе слишком много туалетной бумаги». Люпа затаила дыхание, потрясённое. «Я подумал, что тебе следует об этом знать». Он хотел поговорить с ней подробнее, но не в присутствии наблюдателей, и вошел в кабинет, не обращая внимания на Мартина, подскочившего с места и явно собиравшегося начать что-то ему втолковывать. Закрыв перед наблюдателем дверь, Крейг сел за стол. Сегодня он пойдет пообедать с Люпой и расскажет ей, что произошло. Возможно, у нее тоже есть для него новости. Его мысли постоянно возвращались к тому, каким равнодушным и отстраненным выглядел Мэтьюз на встрече. После ретрита он надеялся, что гендиректор разорвет с БФГ контракт или, по крайней мере, примет более активное участие в происходящем. Но теперь Крейг включил компьютер. В его почтовом ящике было 500 писем, все от БФГ. Скрипнув зубами, он принялся их удалять. Группа чтения Дилана сидела полукругом в передней части класса, в то время как другие ученики работали над своими проектами по истории. Миссис Хиггинс заставляла каждого читать вслух по параграфу. Сейчас шла очередь Карен, и Дилан знал, ему вот-вот нужно будет подхватить. Но он все равно оторвался от книги, чтобы украдкой глянуть, чем там занят мистер Паттов. Мужчина, неуклюже сидящий на стуле, слишком маленьком для его тела, смотрел на него и улыбался. Казалось, он всегда наблюдал. Каждый раз, когда Дилан бросал взгляд в его сторону, казалось, что Паттов не сводит с него глаз, и это заставляло его чувствовать себя неловко. Он не смотрел на Дилана так, как взрослый обычно смотрит на ребенка. Что-то во взгляде мистера Паттова было очень жуткое, будто он мог залезть Дилану в голову и покопаться там. Большинство детей в классе считали мистера Паттова довольно забавным. Хотя миссис Хиггинс сказала, что он должен был только смотреть, как она учит, иногда он участвовал, рассказывая анекдоты или истории, или даже помогая. Впрочем, Дилан всегда думал, что он притворяется. Притворяется, что помогает, притворяется, что ему нравятся ученики. Его огорчало, что никто больше, похоже, этого не осознавал. «У него фальшивая улыбка», — сказал как-то Дилан Джошу Каплану. «Да брось», — отмахнулся тот. «Классный мужик, веселый». Похоже, всем Паттов казался классным и веселым. Когда подошла очередь Изо, ребятам поручили нарисовать что-нибудь смешное при помощи цветных карандашей, а потом устроить из рисунков маленькую юмористическую выставку. «А если мне ничего смешного в голову не идет?» — спросил один из учеников. Мистер Паттов тут же пришел на помощь. «Лично меня смешит Хаги-Вагги». Он вскочил с глупой миной и стал размахивать руками, что сразу же всех рассмешило. «Я Хаги-Ваги!» — объявил мистер Паттов, отчаянно изображая, будто в руках у него нет костей. «Хаги-Ваги! Хаги-Ваги!» Дилан замер. Прошлой ночью ему приснился кошмарный сон. В нем он остался дома один, потому что папа с мамой оба куда-то ушли. При этом стояла ночь, и он караулил у окна в гостиной, как паренек с сестрой из кота в шляпе, глядя, что там на улице. В голубоватом свете луны ему вскоре явился не добродушный шалопай-кот, а ужасный монстр, растрёпанный и худой, с тонкими ногами и невероятно длинными руками, качающимися с таким звуком, будто кто-то где-то дёргал за натянутую резинку. Это волнисто-шерстистое нечто с каждой секундой подбиралось к дому всё ближе, умудряясь прятать лицо в тени. Дилан и сам как-то не горел желанием его увидеть, не хотел видеть эти колышущиеся упругие руки и ноги, а потому задёрнул шторы и отбежал от окна. И услышал звук вибрирующих резинок из дальнего коридора. Обернувшись в панике, он увидел, как извилистый мужчина вышел из родительской спальни, хлопая каучуковыми ладонями по стенам, шагая на своих длинных гуттаперчевых ногах. Монстр смотрел в пол и незадолго до того, как добрался до Дилана, поднял голову. Глаз и носа у него не было, только огромный треугольный провал рта, ощерившийся целой сотней чёрных острых зубов. Страшнее сна Дилану видеть за свою короткую жизнь не приходилось. Ему вообще редко снились кошмары. И, проснувшись, он сразу понял, что никогда его не забудет. Теперь мистер Патов стоял перед классом, корча из себя гуттаперчевого, и глядя на него. Многие дети уже начали рисовать, хихикая при этом, и даже миссис Хиггинс, обычно сдержанная, улыбалась. Но Дилан не видел ничего смешного в этом человеке с фальшивой улыбкой, имитирующем монстра из его кошмара. Он быстро отвернулся, опустив взгляд на бумагу, выхватил из коробки случайный карандаш, красный, и изобразил не мистера Патова, а черепаху из школьного живого уголка. На задней стороне панциря он нарисовал табличку с надписью «Продается». Поменяв красный карандаш на коричневый, он рискнул бросить быстрый взгляд на присутствующих в классе. Мистер Патов снова уселся на свой слишком маленький стул, выставив неудобство своего положения на показ. Дети смеялись пуще прежнего. А вот во взгляде мистера Патова, упертым в Дилана, ничего веселого не было. Стоило все-таки рассказать родителям о том, что происходит в школе. Пока что Дилан не упоминал об этом и теперь понял, что зря. Его отцу не нравился мистер Патов, и он, конечно, должен знать, что этот человек вдруг повадился ходить на уроки. Как только прозвенел звонок, Дилан поторопился на улицу. Однако даже на школьном дворе он то и дело ловил на себе взгляд мужчины. Одно лишь знание того, что мистер Патов наблюдает за ним, сбивало Дилана с толку, и когда он рискнул ещё раз взглянуть в том направлении, где присутствие наблюдателя ощущалось острее всего, то обмер. Патов улыбался и шагал к нему через двор семимильными шагами. Резкая паника заставила его инстинктивно бежать в противоположном направлении, но пространство было маленьким, и даже прилегающее поле было огорожено, так что ему попросту некуда было спастись, не имелось места для манёвра. Он повернулся и посмотрел через плечо. Мужчина всё ещё приближался, и Дилан в последний момент решил рвануть к сетке рабицы, тянущейся по периметру спортивной площадки. Здесь детей было больше, и миссис Руис, дежурившая на перемене, стояла неподалёку со свистком в руке. Она могла прийти на помощь, случись вдруг что. Дилан быстро взобрался на верхнюю часть решётки, огляделся, не увидел мистера Патова и скатился по центральному столбу. Перебежав поле, он прошмыгнул через дальние ворота, оказавшись вдали от толпящейся ребятни, и лицом к лицу с мистером Патовым. Мужчина широко улыбнулся, но, как обычно, улыбка никак не касалась его глаз. «Я давно хотел поговорить с тобой, Дилан. Есть минутка?» Мальчик не ответил, пытаясь не обращать внимания на ошалелый стук сердца. «У меня просто небольшой вопрос. Что думаешь о школьной униформе? Мы думаем, что всем в школе было бы полезно носить форму». Дилан пожал плечами, отчаянно оглядываясь по сторонам, надеясь, что кто-нибудь из друзей выручит его. Мужчина наклонился ещё ближе. Что думаешь об униформе с короткой юбкой? Сам бы хотел носить короткую юбку. Вычурно-розовую плиссированную мини-юбочку. «Да отвали ты от меня!» — крикнул Дилан и дал дёру. За его спиной Патов громко смеялся, перекрывая гомон детей. Звук этот преследовал Дилана всю дорогу обратно в класс. Дома он рассказал родителям о мистере Патове. Оба заверили его, что беспокоиться не о чем, но встревоженно при этом переглянулись. Дилан понял, что оба волнуются, и это его всерьез напугало. После перемены он хотел рассказать миссис Хиггинс о том, что произошло, но не знал, какие слова подобрать, чтобы прозвучало убедительно. Ни она, ни директор, скорее всего, не поверили бы ему, и даже родители велели не беспокоиться. Казалось, ни один взрослый не мог защитить его, не мог помочь понять, что же происходит на самом деле. «Он спросил меня, не хочу ли я носить юбку, папочка. Помнишь, как он на твоей работе принял меня за девчонку?» Родители еще раз переглянулись. Отец тускло улыбнулся и сказал: «Не обращай на этого придурка внимания». Он положил руку на плечо сыну. «Скоро его в школе не будет. Учительница что сказала? До конца недели и все? Думаю, это не так уж и долго. Можно потерпеть». Дилан, конечно, мог бы, но ни капельки не хотел. И впервые в жизни подумал о том, чтобы сказаться больным перед родителями и не ходить в школу следующие 3 дня. Но мистер Патов понял бы причину его отсутствия, а Дилан не мог позволить ему победить. Хулиганам нужно противостоять. А Патов, хоть и взрослый дядька, все равно... Именно что хулиган. Нужно держаться от него подальше, игнорировать его на уроках, а на переменах держаться поближе к нормальным взрослым. Главное — не сбегать позорно, не сдавать позиций. «Хорошо, пап», — сказал Дилан. Отец улыбнулся ему на этот раз куда ярче и искренней. «Ты у меня боец, дружище». Но с мамой папа встревоженно переглянулся уже 3-й раз, и Дилан понял — родители не просто волнуются и беспокоятся. Они по-настоящему боятся. Той ночью он лег спать, и ему приснилось, что мистер Патов, уродливая пародия на Хагги-Вагги, шел по коридору к его комнате, скаля зубы и неся с собой на вешалке розовое девчачье платьице.